Глава 8. Хозяйка сидела и не трогалась. Она в это время только вспоминала, как неуместен должен показаться гостям стоящий на окне цветок, и при всем своем замешательстве соображала, как было в честь сбросить его за открытое окошко. Мысль эта так ее занимала, что она даже не вслушалась в первый вопрос, которым отнесся к ней один из ее новоприезжих гостей, что ей придало вид особый, непритворно занятый чтением до самозабвения. Термосесов посмотрел на нее через порог и должен был повторить свой вопрос. «Вы кто здесь? Может быть, сама Безюкина?» — спросил он спокойно, всовываясь в залу. «Я Безюкина», — отвечала, не поднимаясь с места, хозяйка. Термосесов вошел в зал и заговорил. «Я Термосесов, Измаил Петров, сын Термосесов, вашего мужа, когда-то товарищ по воспитанию. Но после из глупости размолвили. А это князь Афанасий Федосеевич Барноволоков, чиновник из Петербурга и ревизор. Пробирать здесь всех будем. Здравствуйте». Термосесов протянул руку. Безюкина подала свою руку Термосесову, а другую, кладя за окно книгу, столкнула на улицу вазон. «Что это? Вы, кажется, цветок за окно уронили?» «Нет, пустое. Это совсем не цветок, это трава от пореза. Но уж она не годится». «Да, разумеется, не годится. Какой же шут теперь лечится от пореза травой? А, впрочем, может быть, еще есть и такие ослы. А где же это ваш муж?» Безюкина оглянулась на ревизора, который, ни слова не говоря, тихо сел на диванчик и отвечала Термосесову, что мужа ее нет дома. «Нет, но это ничего, свои люди, сочтемся. Мы ведь с ним большие были приятели, да после из глупости немножко повздорили. Но все-таки я вам откровенно скажу, ваш муж не по вас». «Нет, не по вас. Тут и толковать нечего, что не по вас. Он Фафан, и больше ничего, и это счастье его, что вы ему могли такое место доставить по акцизу. Вы молодчина, и все уладили, и место мужу выхлопотали, и чудесно у вас тут», — добавил он, заглянув, насколько мог, по всем видным из зала комнатам и заметив в освобожденном от всяких убранств кабинете кучу столпившихся у порога детей, добавил. «А, да у вас тут есть и школка. Ну, эта комнатка зато и плохандрос. Ну, для школы ничего. Чему вы их парш-то эту учите?» — заключил он круто. Ненаходчивая Безюкина совсем не знала, что ей отвечать, но Термосесов сам выручил. Не дожидаясь ее ответа, он подошел к ребятишкам и, подняв одного из них за подбородок, заговорил. «А что, умеешь горох красть? Воруешь, братец, и когда в Сибирь погонят... «Тогда будет над тобой мое благословение. Отпустите их, Безюкина, идите, ребятишки, по дворам. Марш горох бузовать!» Дети один за другим тихо выступили и, перетянувшись гуськом через залу, шибко побежали по синям, а потом по двору. «Что все эти школы, канитель?» «Я и сама это нахожу», — осмелилась ставить хозяйка. «Да, разумеется, субсидии ведь не получаете?» «Нет, какая уж субсидия». «Отчего ж, другие из наших берут. А это, вероятно, ваш фруктик?» — вопросил он, указав на вошедшего нарядного ермошку и, не ожидая ответа, заговорил к нему. «Послушайте, милый фруктик, велико, дружочек, прислуги подать нам умыться». «Это вовсе не мой сын», — отозвалась сконфуженная хозяйка. Но Термосесов ее не слышал. Ухватясь за мысль, что видит перед собой хозяйского сына, он развивал ее, к чему его готовить и как его вести. «К службе его приспособляйте, чтоб к литературе не приохотчивался. Я вот и право не умею поступить на службу, но кое-как, хоть как-нибудь, бочком, ничком, а все-таки примкнул. Да-с. А я ведь прежде тоже сам нигилист был и даже на вашего мужа сердился, что он себе службу достал. Глупо. А чего нам не служить? На службе нашего брата любит. На службе деньги имеешь. На службе влияние у тебя есть. Не то, что там в этой литературе. Там еще дарования спрашивают, а тут дарования даже вредят. И их не любят. Эх, да-с, матушка, да-с. Служить, сынка, учите служить». «Да, но, однако, мастерские идут», — заметила Данка. «Идут?» «Да, идут», — ответил с иронией Термосесов. «А им бы лучше потверже стоять, чем все идти». «Нет, я замечаю, вы рутинистка. В России сила на службе, а не в мастерских. У Веры Павловны это баловство. А на службе я настоящему делу служу и сортирую людей. Ты такой — так тебя, а ты этакой — тебя эдак. «Не наш ты, я тебя приневолю, придушу, сокрушу, а казна мне за это плати. Хоть немножко, а все тысячки 3-4 давай. Это уж теперь такой префикс. Что вы на меня так глазенками-то уставились? Или дико без привычки эту практику слышать?» Удивленная хозяйка молчала, а гость продолжал. «Вы вон школы заводите, что же? По-настоящему, как принято у глупых красных петухов, вас за это, пожалуй, надо хвалить. А как Термосесов практик, то он не станет этого делать. Термосесов говорит, бросьте школы, они вредны. Народ, обучаясь грамоте, станет святые книги читать. Вы думаете, грамотность к разрушающим элементам относится? Нет-с. Она идет к созидающим, а нам надо прежде всего разрушить». «Но ведь говорят же, что революция с нашим народом теперь невозможна», — осмелилась возразить хозяйка. «Да и на кой черт она нам теперь революция, когда и так без революции дело идет как нельзя лучше на нашу сторону? А вон ваш сынишка, видите, стоит и слушает. Зачем вы ему позволяете слушать, что большие говорят?» «Это совсем не мой сын», — ответила акцизница. «Как не сын ваш? А кто же он такой?» «Мальчишка-слуга». «Мальчишка-слуга, а вы, впрочем, лихо. Пошел нам умыться, готовь, чертенок». «Готово», — резко ответил намуштрованный Ермошка. «А что ж ты давно не сказал? Пошел вон!» Термосесов обернулся к неподвижному во все время разговору Барнаволокову и, взяв очень ласковую ноту, проговорил: «Позвольте ключ, я достану вам из сака ваше полотенце». Но молчаливый князь свернулся и не дал ключа. «Да полотенце вам верно подано», — отозвалась хозяйка. «Есть!» — крикнул из кабинета Ермошка. «Есть! Ишь, как орет канали!» Термосесов довольно комично передразнил Ермошку и добавив: «Вот самый чистокровный нигилист!» — пошел вслед за Барнаволоковым в кабинет, где было приготовлено умывание. Первое представление кончилось, и хозяйка осталась одна. Одна, но с бездною новых чувств и глубочайших размышлений. Безюкина совсем не того ожидала от Термосесова и была поражена им. Ей было и сладко, и страшно слушать его неожиданные, совершенно новые для нее речи. Но не могла еще пока отдать себе отчета в том, лучше это того, что ей ожидалось, или хуже. Но ей, во всяком случае, было приятно, что во всем, что она слышала, было очень много чрезвычайно удобного и укладливого. Это ей нравилось. «Вот что называется в самом деле быть умным», — рассуждала она, не сводя изумленного взгляда с двери, из-за которой скрылся Термосесов. «У всех строгости, заказы, а тут ничего. Все позволяется, все можно, и между тем этот человек все-таки никого не боится. Вот с каким человеком легко жить, вот кому даже сладко покоряться». Коварный незнакомец смертельно покорил сердце Данки. Вся прыть, которую она с измолода отличалась перед своим отцом, мужем, варнавкой и всем человеческим обществом, вдруг ее предательски оставила. После беседы с Термосесовым Безюкина почувствовала неодолимое влечение к рабству. Она его уже любила. Любила, разумеется, рационально, любила за его несомненные превосходства. Безюкиной все начало нравиться в ее гости. Что у него за голос, что в нем за сила, и вообще какой он мужчина, какой он прелестный. Не Селадон, как ее муж, не Мямля, как Препотенский. Нет, он решительный, неуступчивый, настоящий мужчина. Он ни в чем не уступит, он как настоящий ураган. Идет, палит, жжет. Да, бедная Дарья Николаевна Безюкина не только была влюблена, но она была неисцелимо уязвлена жесточайшую страстью. Она на мгновение даже потеряла сознание и, закрыв веки, почувствовала, что по всему ее телу разливается доселе неведомый крепящий холод. Во рту у корня языка потерпло, уста похолодели, в ушах отдаются учащенные удары пульса и слышно, как в шее тяжело колышется сонная артерия. «Да, дело кончено. Где-то ты, где ты теперь, бедный акцизник, и не чешется ли у тебя лоб, как у молодого козленка, у которого пробиваются рога?»